Это чувство было похоже на любовь к родителям. Похоже, она относилась к интернет-кафе как к своей семье. Когда еще интернет-кафе было маленьким, Чунько тоже была маленькой. С тех пор ее дом разросся до больших размеров. Однако, что касается ее семьи, то она осталась одна. В тот год она сдавала экзамены в колледже. У ее отца случился сердечный приступ. У Чунько не было матери, по крайней мере, она ее не знала. После похорон отца ее родственники начали думать, что делать с интернет-кафе. В то же время они также решали, что делать с самой Чунько. Она просто забрала документы из колледжа и взяла интернет-кафе под свое начало. Ее друзья и родственники были удивлены. Она продолжала дело своего отца, заботясь об интернет-кафе, как о своем доме. В мгновение ока пролетели 9 лет. У нынешней Чунько было достаточно средств, чтобы купить себе комфортное жилье. Однако у нее никогда не возникало подобных мыслей. Она была полностью удовлетворена, живя в интернет-кафе. Внутри него она всегда чувствовала себя уверенно. Возможно, это было чувство, которое дает семья. Несмотря на то, что она была одна, Чунько не чувствовала себя одинокой. «Ай, хорошая погода сегодня», — сказала Чунько, стоя напротив окна. Солнечный свет окрашивал мир в серебряно-светлые тона. «Должно быть, отец тоже купался в этом солнечном свете», — подумала Чунько. Она поставила фотографии, где они были с отцом на подоконник. После того, как она оделась и приняла утренние процедуры, Чунько счастливо покинула комнату. Она увидела, что дверь кладовки была открыта. Решив украдкой заглянуть, Чунько увидела, что внутри никого не было. «Где он может быть?» – пробормотала она. Спустившись по лестнице и толкнув дверь, Чунько оказалась в игровом зале. Интернет-кафе уже было заполнено посетителями. Все благодаря старту 10-го сервера славы. Ночные игроки уже ушли, а их места заняли новые утренние пташки. Каждый экран показывал игровой процесс славы. У каждого посетителя на голове были наушники, кто-то хохотал, другие яростно ругались. Чунько прошла к стойке регистрации и спросила стоящую за ней сестру, куда делся Юсю. Девушка сказала, что он пошел в зону для курения. «Он до сих пор играет?» – удивленно спросила Чунько. Она быстрым шагом направилась туда. Зона для курения была наполнена темным грязным дымом. Чунько нахмурила брови, стараясь разогнать фон дыма. Она подошла к Юсю и, подняв его наушник, спросила на ухо. «Ты до сих пор играешь? Ты с ума сошел?» Юсю повернул свою голову со скоростью звука и сказал: «Утречка». После чего немедленно вернулся к монитору, издавая клацающие клавиатурные звуки. Чунько перевела взгляд на экран. «Паучья пещера. Так какой уровень? 17-й. Чунько была поражена. Она осторожно посмотрела на монитор, где была полоса опыта мрачного лорда. Она была почти заполнена. После того, как он закончит подземелье, он будет 18-м. Сейчас на часах было 11:40. Получить 18-й уровень, да за 12 часов игры, это должно быть новым рекордом. Даже несмотря на то, что система не фиксирует подобные достижения, многие игроки на форумах делятся своими успехами по скоростному набору опыта. Чунько вернула взгляд на экран и увидела ники его напарников. Спящий месяц. У Чунько было чувство, что она видела этот ник раньше. Внезапно она вспомнила. «Это не тот игрок, который клеветал на тебя ночью?» Чунько видела ник спящего месяца в групповом окне. «Ага». «Тогда почему ты с ним в группе?» Чунько не могла этого понять. «А, из-за его клеветы я не мог найти группу», — ответил Юсю. «Что за нелепая причина?» Чунько разозлилась. «Как такой взрослый парень, как я, мог обидеться на его клевету?» — рассмеялся Юсю.